Глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего. Перечисление. Сыновья Олама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сыновей Вениамина.